Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 276. У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. Евангелие от Матфея, 14 глава, 17 стих. Вы, ученики Иисуса, видите перед собой в этот день тысячи мужчин, женщин и детей, жаждущих хлеба жизни. Они истратили свои деньги на то, что не является хлебом и что не может их насытить. Они падают от голода на ваших дорогах, погибают из-за недостатка познаний. Еще хуже бывает тогда, когда они падают в обморок, в то время как некоторые люди делают вид, что кормят их. Суеверие стремится дать им камни вместо хлеба и змей вместо рыб. Формалист тоже предлагает что-то купить этим голодным душам, чтобы накормить их. Неверие старается убедить их, что они вовсе не голодны, а лишь немного нервничают, и высмеивает их аппетит. Подобно тому, как невозможно удовлетворить тело водяными пузырями и наполнить рот тенью, также невозможно удовлетворить душу обманами и иллюзиями. Они теряют силы, чуть ли не умирают с голоду. Люди, делающие вид, что заботятся о них, лишь насмехаются над их нуждами. Ученики Христовы, посмотрите на огромную нужду, царящую вокруг вас. Откройте глаза вашего разума. Расшевелите ваши чувства. Пусть ваше сердце забьется от жалости и сострадания при виде этих миллионов несчастных. Прошу вас, если вы не можете помочь им, то скорбите о них. Я слышу, как вы размышляете в своих сердцах и шепчете друг другу. Кто мы такие, чтобы кормить эту толпу, этих голодных, изнывающих людей, тьма тьмущая? Да, это так. Но вспомните, что это ваша задача. Бог приказывает всем людям покаяться, и наша задача – объявить всем Его приказ. О, братья, вы знаете, как Он ходил и творил добро. Но помните ли вы, что Он сказал? «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Пусть огромность этой задачи еще больше побудит вас к служению.